вообще и угрозы ее по адресу анархистов и анархической идеи в частности. Группа заявила, что в противном случае она принуждена будет отозвать своих членов из революционного комитета и впредь ничем его поддерживать не будет. Я помню, некоторые члены революционного комитета запросили меня, солидаризируюсь ли я с требованием группы и подчинюсь ли я постановлению группы об отозвании ее членов из революционного комитета, если таковое состоится. Когда я ответил, что требование группы справедливо, и если такое постановление группы последует, то я, несмотря на то, что я вхожу в революционный комитет не от группы, а от совета, я ему всецело подчиняюсь, выйду сам из комитета и буду работать для успешного проведения его в жизнь по отношению других членов группы. Все члены революционного комитета без всяких трений единогласно постановили обсудить вторично оба заявления группы и вызвать лидеров организации украинских шовинистов, чтобы уладить разраставшийся между ними и анархистами конфликт. Но уже было поздно. Гуляйпольская крестьянская группа анархистов-коммунистов довела до сведения революционного комитета о том, что она объявляет террор против всех, кто осмеливается сейчас или готовится в будущем после победы контрреволюции над революцией преследовать анархическую идею и ее безымянных носителей. Первым шагом к этому группа считает убийство прапорщика Семенюты Рябко, который был в момент этого второго группового заявления в комитете и ввиду неполучения своевременного от него ответа убит членами группы. Весть об этом убийстве вызвала тревогу в революционном комитете. Каждый член комитета ходил, ничего не делая, ни с кем не говоря, словно пришибленный. Представители же группы спокойно взялись за работу. На другой день, к 10 часам утра, в революционный комитет пришла делегация от организации украинских шовинистов и советовалась со мной, прося, чтобы я вмешался в дело конфликта между организацией украинцев, они не называли себя шовинистами, и группой анархистов. Когда я заговорил на эту тему с членами революционного комитета, они все категорически отказались от разбора этого дела, заявив, что лидер украинской шовинистической организации, прапорщик Семенюта Рябко, будучи обольщен победами контрреволюционных немецко-австрийских армий над революцией, потерял голову, и это помешало ему понять, что революция еще не совсем побеждена и не прощает своим врагам, которые готовят для нее могилу. Угроза анархистам приходом немецких контрреволюционных армий и тюрьмою была со стороны лидера украинской шовинистической организации вопиющим актом несправедливости по отношению к революции, которую поддерживает почти весь народ. Убийство выразителя этой угрозы, вдохновителя контрреволюции, несомой на штыках немецко-австро-венгерских монархических армий и банд Украинской Центральной Рады, есть акт защиты революции, только совершен он с опозданием. Анархисты должны были убить вдохновителя этой контрреволюции в момент, когда он им угрожал, что при приходе его братьев-союзников, немцев, анархистам не будет свободы, что он посчитается с ними и так далее. И потому что лидер украинской шовинистической организации был по существу прямой враг революции, мы считаем, заявили члены революционного комитета, недопустимым вмешиваться в это дело и вносить его в протоколы революционного комитета. Сведомо и от имени своей организации прапорщик Семенюта Рябко бросил гнусный вызов анархистам. Его же организация должна разобраться в этом деле, поспешить взять свой вызов назад и показать в точных выражениях свою социально-политическую позицию в отношении революции. Тогда она получит место в революционном комитете и избежит в дальнейшем подобных конфликтов. Делегация ушла, таким образом, из революционного комитета к своим товарищам с порицанием, направленным против всей шовинистической организации. Должен отметить, что я лично не был с этим согласен, но в присутствии делегации не мог говорить ничего против. Лишь по уходе делегации я сделал маленький доклад членам революционного комитета, в котором еще раз подчеркнул, что я представляю себе наш Гуляйпольский революционный комитет не иначе, как органом революционного единства и солидарности на пути революции –